Николь же подставила лицо под холодную воду, потом уставилась в зеркало, дала себе три увесистых пощечины, вновь подставила лицо под воду, убрала бумажными салфетками следы от размывшейся косметики, и только после этого почувствовала, что ее немного попустило. Истеричка, так тебе и надо, господи, теперь им будет о чем поговорить. Что же, пусть говорят, пусть фантазируют. Чем извращеннее человек, тем больше он придумает. Все равно правду знаю только я одна. Все, соберись. Николь спокойно вернулась в свой кабинет. Илья топтался у входа, так и не решившись войти, в обществе встревоженной не на шутку Марты. «Пройдемте, Илья», — сказала Николь своим обычным холодным тоном. Она позволила себе истерику, но это была всего минутная слабость. Сейчас, ничего лишнего и никаких. Стоп, про это не будем, иначе я опять не выдержу. Теперь Николь смотрела на то, как Серж объяснял Илье, на какие электронные ящики будет приходить нужная информация, и на что надо обращать сразу же внимание. Тут информация не про все перевозки, а только перевозки транспортом тех фирм, которые имеют лицензии на транспортировку взрывчатых веществ и механизмов. Нам надо вычислить, какой из маршрутов может пройти через Ранси или через города Восточной Фландрии. Понимаешь? Понял, надо просчитать, где может случиться какое-то происшествие, из-за которого транспорт может свернуть на Ранси. Так, верно, Илья. Это я просчитаю сам, не могу доверять такую тонкую работу никому другому. А на этот электронный ящик, информация о всех кораблях, которым понадобился лоцман для прохода проливом Ла-Манш. Нас интересуют корабли, которые везут рыбу, любую, пусть мороженную, пусть свежевыловленную. А вдруг за таким кораблем увязалась какая-то дикая акула из теплых морей? Если есть подозрительный корабль, сразу на заметку, и пробить контору, которой он принадлежит, биографию капитана, это главное. Это все, Илья, спасибо вам. Николь, обратился к женщине Сергей, как только Илья покинул помещение. Да, Серж, мне показалось, что ты была чем-то очень сильно расстроена. Расстроена? Нет, встревожена. Это точнее. Давай оставим это на вечер. Хорошо, а теперь объясни, в чем весь смысл твоей бурной деятельности? Ну, Илья сразу схватил суть, но ты правильно поняла, я ему не все открыл. Смотри, это все, что нам известно о жизни Марка Креймера и о его передвижениях. Не все нам известно, есть еще белые пятна. Но, на этой карте я отметил города и годы пребывания. Тут особа, учеба, служба в армии. И теперь самое-самое главное, когда мы вычислим людей, которые могут быть причастны к несчастным случаям, которые еще произойдут, нам надо связать их биографии и биографию Марка Креймера, каким угодно образом, и начать работать с этими людьми. А вот биографии тех, кто может похитить и потребовать за нашего клиента выкуп, я буду прорабатывать сам. Почему? Николь, вы просто не сможете получить доступ к нужной информации. А вы сможете, Серж, уже смог. Вот как, это моя работа. И пока что я с нею справлялся. Собираюсь справляться и в дальнейшем. Я в тебе не сомневаюсь, Серж. И впервые за весь этот трудный день Николь позволила себе чуть заметно улыбнуться. Потом Сергей ушел в свой кабинет, расстелил карту Израиля и стал наносить на нее полученные им еще в Украине данные. Это были координаты звонков на мобильный телефон одной милой старушки, которую Сергей встретил в небольшом украинском городке Немирове. Потом позвонила Николь и сообщила, что ее швейцарский друг сбросил тот файл, который просил Серж. Марта тут же принесла распечатку Сергею. Он стал наносить на карту координаты звонков к другой старушке, которая находилась на лечении в закрытом швейцарском санатории. Звонков было куда больше, и все они были из земли обетованной. Сергей внимательно просмотрел координаты. Мысль, которая смутно крутилась в его голове, окончательно вырисовалась в четкий стройный рисунок. И рисунок этот указывал на то, что решение этого сложного вопроса чертовски простое. Настолько простое, что Сергей хлопнул себя по лбу, ворвался в кабинет Николь, которая просматривала с маркером очередные отчеты, чмокнул ее в щечку и сообщил, что приедет уже только домой, возьмет бутылку вина, и они отметят его гениальную идею. Николь оторопело смотрела, как Серж исчезает за дверью, даже не намекнув, куда помчался. А помчался Сергей в аэропорт Брюсселя. Оттуда он вернулся с билетом на самолет. Теперь Сергей точно знал, где ему надо искать господина Марка Креймера. Глава 29. Неужели еще один перелет? Николь стояла у окна и смотрела на сумерки, которые, подобно лисьим хвостам, окутывали Брюссель, начинали тонуть в темноте верхушки старых деревьев, как-то тускнели рекламные огни над крышами самых больших высотных зданий. Мир неона и постоянного мигания информации отступал куда-то к черту на куличке. Казалось, Брюссель возвращается куда-то в прошлое, почти в средневековье, когда огни тусклые, а улицы города небезопасны. Того гляди, наткнешься на перекрестке на городскую стражу в кирасах и с длинными алебардами наперевес. Как был прекрасен этот миг, когда можно было не думать. Она и не думала. Она созерцала, что нравилось ей в Брюсселе, его многостоличное многоголосие. Она не принадлежала к тем еврочиновникам, которые своим присутствием так раздражили коренных брюссельцев, но была близка им по духу. Она не могла оставаться долго на одном месте. Ей нужно было пространство, движение. А вот чего-чего, но движение в Брюсселе было с избытком. Да, минуты созерцания случались все реже и реже, но сегодня был какой-то исключительный день. Николетта ощущала всеми фибрами своей души. Он появился именно в тот момент, когда туман стал заволакивать улицы, когда серые лисы сумерек вырастали до размеров огромных домов, охватывая их, не слишком отступая искусственным огням этого великого города. Он появился, гордый и веселый. Он нес в руках бокал и бутылку шампанского. Сергей поставил доставленную добычу на столик, который стоял недалеко от окна, и обнял Николь. Та чуть заметно вздрогнула, но потом положила голову на плечо мужчины. Она на минуту ощутила себя первобытной женщиной, которая встречала мужа с охоты, и ощутила, что рядом с ней тот, кто может ее защитить, накормить, спасти. Он надежен, он тут, а что еще ей, слабой женщине, надо? Николь понимала, что это всего лишь игра ее подсознания, что дает о себе знать то напряжение, которое она испытывает на работе, но ничего с собой поделать не могла. Она ощущала, что жизнь прекрасна и удивительна. Еще несколько дней назад она была одинока, а сейчас, сейчас все изменилось. Он крепко обнимает ее, и Николь чувствовала, что просто счастлива, что это чувство, как безмятежное сияние, пронизывает всю ее насквозь. Наконец Николь оторвалась от груди Сергея, она потянулась к нему губами, нашла, и они стали целоваться, как будто только-только увидели друг друга. Было в этих поцелуях что-то страстное, что-то полубезумное, что-то, о чем нельзя было говорить вслух, потому как скажешь об этом чуде, а оно пропадет, исчезнет, растает в вечерней брюссельской дымке навсегда. Сергей на мгновение оторвался от губ Николь, но не смог удержаться и снова прильнул к ее губам. И только тогда, когда они нацеловались до того, что и пошевелить губами не могли, он открыл шампанское, разлил прозрачное искристое вино по бокалам. «Я не знаю, нравится ли тебе этот сорт, удачный выбор», — ответила Николь, бросив взгляд на бутылку. «Шампань, хороший год, сорт тоже хороший, одобряю. А за что мы пьем? За то, что я знаю, где скрывается Марк Креймер». Бокал выпал из рук Николь. Она смотрела, как из хрупкого хрусталя разливается жидкость, как стекло прикасается к деревянному углу столика, бьется, и сотнями осколков и брызг падает на ковер, к ее ногам. «Ты не поранилась? Знаешь, у нас говорят, что посуда бьется на счастье. Мелочи. Как ты узнал? Минутку. Я только бокал принесу». Через пару минут Сергей вернулся с новым бокалом, наполнил его. Их бокалы коснулись острыми гранями друг друга, издав легкий мелодичный звук. Два глотка. Ощущение блаженства от легкого вина, которое чуть-чуть щиплет небо. «Ах, как все-таки хороша жизнь!» — подумал Сергей. «Ах, как жизнь хороша и удивительна!» — вторила ему в мыслях Николь. «Я понял это, когда рассматривал карту Израиля. Звонки все были из Израиля, но Израиль — это не один городок, вот именно». Сергей взволнованно отхлебнул еще глоток вина, потом поставил бокал на столик и продолжал. «Человек, который хочет связаться со своими близкими и сделать так, чтобы это не было заметно, выберет точку, которая будет подальше от его места пребывания. Это естественный психологический фактор. Я просмотрел все точки, получилось одно местечко, Эйлат. Это курорт на берегу Красного моря, именно. Окончательно меня убедил один день, когда он сделал два звонка, сначала на Украину, а потом в Швейцарию. Он поехал, сделал звонок, проехал еще дальше, сделал второй, а потом вернулся обратно. И обратная линия шла как раз на Эйлат. И что ты будешь теперь делать? В 7 утра вылетаю в Шарм-эль-Шейх. Но это ведь Египет, сказала Николь, тут же грустно добавила. И в 7 утра, так быстро. Именно Египет, дорогая. Я хочу выиграть время. Кроме нас Марка Креймера ищут многие люди. Если они следят за мной, пусть бросятся в Египет. Я успею оттуда навести справки в Элате. Это граница с египетской Табой. На месте, думаю, разберемся. Вот такой план действий. Ты доложишь про это руководству. Завтра. Завтра. А что сегодня? А сегодня я буду любить тебя. Как ты будешь любить меня? Неоднократно. Звучит заманчиво. Наверное, я соглашусь с твоим предложением. И она крепко ухватила мужчину за шею и притянула к себе так решительно и смело, как делала только она одна, приняв какое-то решение. Они так и не заснули. Около 5 Сергей пошел в душ, а Николь попыталась уснуть, но поняла, что ничего толком из этого не получится. Тогда пошла на кухню, сделала пару тостов из черного хлеба. Она уже знала, что Сергей предпочитает тосты из черного ржаного хлеба, сварила ароматный швейцарский кофе. Парадокс, кофе-то в Швейцарии не растет, а вот такого качества и аромата кофейного напитка ни в какой другой европейской стране не найти, и выкурила сигарету. Сергей появился из душа, замотанный в полотенце на бедрах. Нагота женщины его не смутила. Он проследил, как Николь смазывает тосты толстым слоем сливочного масла, пусть не слишком полезно, зато вкусно, и, прежде чем приступить к еде, нежно поцеловал ее руку. Николь улыбнулась. Ей нравилась эта откровенная нежность мужчины. Ей нравилась манящая нагота собственного тела. Ей нравилось, что сейчас происходит извечный акт проводов мужа в дорогу. Мужа, мужчины, человека, который имеет все основания вернуться к ней снова. И она будет рада его возвращению. И она будет ждать его, как ждала Пенелопа, как ждала Ольга в Путивле своего непутевого князя Игоря, как ждала Кончита своего русского капитана. Это было странно, и это было хорошо, и было что-то такое в том, что он ест приготовленную ею пищу, нечто, что возникает у человека, когда он кормит собаку, например. Да, она не знала, как объяснить, даже как назвать это чувство удовлетворения от того, что кто-то ест приготовленную ею же пищу. Скорее всего, это было чувство первобытного охотника, приручившего первое домашнее животное. Ведь в этом акте дарение еды есть что-то важное. Дав еду, ты ждешь ответного действия, благодарности. А как эта благодарность выразится, не столь уж важно. И недаром во все времена, во всех культурах, не было страшнее преступления, чем преступление гостя против человека, проявившего гостеприимство. Но Николь даже не пыталась проанализировать свои чувства. Она просто наслаждалась. Наслаждалась тем, что одиночество ее прошло. Пусть ненадолго, кто знает, как повернет коварная жизнь, но все-таки. «Прости», — подал голос Сергей, когда покончил с тостами и готовился приступить к опустошению чашечки сваренного по-турецки кофе. «Что же тебя так беспокоило? Я ведь чувствовал, что это было не совсем обычное беспокойство. Ты правильно чувствовал, Серж. Меня вызывал босс и интересовался, не способен ли ты на самостоятельную игру. А это автоматически подразумевало вопрос, могу ли я тебе доверять». Серж молча рассматривал Николь, которая говорила об этом совершенно спокойно, так, как будто вчерашнего ее состояния не было и в помине. «Так вот, я решила тебе доверять». Николь сказала эту фразу таким будничным тоном, каким говорят о решении пойти в булочную за багетом, но никак не о решении, которое влияет на жизни людей. Сергей встал, подошел к Николь так близко, что ей пришлось тоже встать, отбросить недокуренную сигарету на стол, потому что он уже сжал ее лицо своими грубыми крепкими ладонями и сказал: «У тебя редкий дар делать правильный выбор». Глава 30. Египетские встречи. Он вспоминал утреннее расставание. Ее слова, которые пахли дымком легкой муротти, ее легкое придыхание, когда она сбрасывала с него полотенце и начинала целовать и ласкать его жадно, как будто это только в первый раз, как будто все только-только начинается. Он понимал, что это страсть, и это нежность, и это спокойствие, не показное, не игра, это ее суть. Она такая, какая она есть, и воспринимать ее надо именно такой, и ничего тут не убавить и ничего тут не прибавить. Банальные размышления, а что может банальнее любви, и что может быть необычнее любви? Самолет делал разворот и заходил на посадку в аэропорту далекого и жаркого Шарм-эль-Шейха. Ярко светило солнце, освещающее посадочную полосу большого аэропорта, в котором стояло несколько десятков самолетов самых разных компаний мира. Сергей попал в Шарм-эль-Шейх достаточно случайно. Просто на сегодня билета до Табы не было, только на послезавтра. А в Шарм подвернулся чартер, так что и билет оказался довольно небольшим по цене. Почему именно табу? Он был уверен, что Марк Креймер находится именно в Египте. Почему в Египте? А где легче затеряться? В полицейском Израиле или туристическом Египте? Меняй только вовремя отели, и ты в безопасности. Или почти полной безопасности. Атаба – это город, который граничит с Элатом. Фактически, пройди пару метров, и ты на территории Израиля. Если у тебя израильский паспорт, то вообще проблем нет. Переехал границу, туда и обратно, и так хоть по 5 раз на дню. Насколько я знаю, больших пробок на границе не возникает. Особенно по утрам и днем. В основном, как говорят, пробки возникают в вечернее или ночное время. В крайнем случае, ранним утром. Кстати, все звонки были сделаны примерно в одно и то же время, днем по местному времени, от 2 до 5 часов. Пока все складывалось удачно. Самолет наконец-то коснулся земли, это был Боинг, а этой фирме Сергей почему-то доверял больше, чем другим, поэтому и не нервничал так откровенно. Сергей сразу же нашел таксиста, который согласился отвезти его в Табу. Еще бы, таксист сразу же заломил несусветную цену. Сергей на английском объяснил ему, что цены на бензин падают, и предложил сумму в 3 раза меньшую. После 5 минут обязательной торговли они с таксистом вышли на более-менее приемлемую сумму. Таксист помог Сергею сложить нехитрую кладь в его старенький Форд 93-го года, что-то напевая, бросился на свое сиденье и сразу же включил кондиционер. На улице было градусов 40, а то и немного выше. Дело шло к полудню, поэтому Сергей понимал, что без кондиционера ему в дороге будет крышка. Водитель начал выкручивать по дороге из аэропорта, он сделал несколько виражей, в ходе которых менял направление движения на совершенно противоположное. Потом они выехали на шоссе, и тут же натолкнулись на контрольно-пропускной пункт. Металлические бочки стояли в виде небольшого лабиринта. Водитель что-то прогорланил подошедшему офицеру, тот попросил документы, посмотрел паспорт Сергей, вернул ему, и машина ловко пробралась между импровизированных заграждений и поехала дальше. Такие заграждения встречались еще раз 5, не менее, и всюду дежурили внимательные солдаты в неизменной черной форме. Водитель, невысокий полноватый араб 40 примерно лет, был постоянно весел, что-то все время напевал и старался вызвать Сергея на разговор. Сергей уважительно слушал всю ту муть, какую обычно вешают на уши благодарному пассажиру разговорчивые извозчики, и про экономический кризис, и про то, что туристов становится все меньше, и про то, что их страна зависит от поставок нефти из арабских стран, а из-за пиратов Суэцкий канал приносит все меньше дохода. А его брат был на одном из кораблей, когда их атаковали пираты, но рядом шли индусы. Они расстреляли катер и правильно сделали. Тому, что индусы катер расстреляли, Сергей поверил, а тому, что на корабле был брат таксиста, нет, иначе он рассказывал совсем другими словами. Дорога пошла по пустыне. Голые скалы всех оттенков желтого и серого практически не имели растительности. То тут, то там на остролистных чахлых деревцах сидели козы. Животные умудрялись выбраться прямо на крону и там пировали в свое удовольствие. Это бедуинские поселения, объяснил немного оторопевшему Сергею таксист, который стал тут же и экскурсоводом. Там построены дома, но они в домах жить не хотят. Предпочитают свои домики. Государственные домики больше напоминали тюрьму. Бетонная коробка с узкими окнами не производила впечатления жилища с удобствами. В таком доме должна была стоять жара неимоверная, а ночью, когда становится холодно, жилище бедуина было похоже на другую коробку, собранную из кусков пластика, каких-то шкур, кусков листового железа. О том, что это жилище обитаемо, свидетельствовали несколько верблюдов, баранов и коз, которые паслись рядом с жилищем. Людей видно не было. Нет, вышла женщина, худая, замотанная в мусульманскую одежду с ног до головы. Бедуинка подошла к козам, в ее руках был какой-то сосуд. Дорога резко свернула, и они стали ехать почти под какой-то скалой. То тут, то там Сергей видел солнечные батареи, которые стояли около опор электропередач. Там же находились какие-то сооружения, скорее всего, аккумуляторные станции. Вот миновали еще один блокпост. Пустыня поражала обилием тонов. Ни красок, нет, но оттенков, все разновидности красного, желтого, серого, их самые невообразимые смеси завораживали и притягивали взгляд. Он понял, почему здесь можно жить. Красота пустыни создает ту ауру, в которой живут тут люди. И все-таки чего-то не хватало. Какого-то цвета, чего-то такого родного и привычного. Конечно, зеленый, он тут почти что отсутствовал. То тут, то там попадался какой-то чахлый кустарник, который радовал глаз пожухшим зеленым. Да эти странные низенькие то ли деревца, то ли кустарники, на которых, в прямом смысле этого слова, паслись козы. Чувствовалась жара. Жара была во всем. Жара шла от раскаленной дороги, жаром нещадно палило солнце, жаром шло от придорожных камней. Весь мир был в жаре. Время для поездки не самое лучшее, пик жары как раз сейчас, но, пока работает кондиционер, можно жить. Сергей с трудом представил себе, что произошло, если бы кондиционер вдруг вздумал отказаться работать. Ехать с открытым окном, так при такой жаре и открытое окно не спасет. Наверняка, система охлаждения работает вовсю. Будем надеяться, что этот автомобиль приличной сборки, иначе кранты. А водитель все не умолкает. Скоро я буду знать все районы Каира, потому что у уважаемого Селима там вся родня проживает, а жена и все его дети, а у уважаемого Селима два сына и дочка, живут в Нувибе. Очень приятный городок. И не страшно, что на работу надо ездить чуть дальше обычного, зато в Шарм-эль-Шейхе всегда найдется клиент, подобно уважаемому, которому надо проехать в Табу, или еще куда. И куда господин прикажет, туда и поедут. Трескотня водителя стала порядком утомлять Сергея. Он задумался, правильно ли сделал, что доверился Иву Дювалю, бывшему страховому следователю компании АСК. Нет, результат был. И все-таки, вчера Сергей успел сбросить Иву две фотографии людей, которые могли бы организовать похищение Марка Креймера. Одного из них Дювалю знал сразу же, он действительно бывал в Рансе, да и позавчера Ив заметил его, следящим за пробежкой клиента. Он сидел в парке, Ива он наверняка видел. И все-таки, нет, думаю, я прав. Весь вопрос в том, насколько я могу доверять Иву, и насколько серьезное вмешательство потребуется мне в ближайшее время. А план действий полностью зависит от того, насколько удачно пройдут переговоры с Марком. В том, что такие переговоры состоятся, Сергей не сомневался ни на минуту. И это не было какое-то мистическое предчувствие, это были знания и опыт. А знания и опыт чаще всего являются теми винтиками, из которых и строится так называемое мистическое предчувствие. Вот тот же Дюваль. Сергей знал, что ему можно доверять. Ив не был человеком сверхинициативным, он вообще не был слишком изобретательным, но исполнителем был отменным. Знал и любил свою работу. И с Марком у него были свои особые счеты. Вот только сейчас будет работать в команде, трудиться, не покладая рук, чтобы только доказать свою состоятельность. И тут показалось море. Дорога вынырнула из скал, небольшой городок остался в стороне. Это Нувиба, не без внутренней гордости произнес водитель. Хорошо, что не пригласил в гости. Все-таки гостеприимство должно тоже знать меру. И в городок они так и не завернули. Чуть простояли на блокпосте, пропуская встречный туристический автобус. Большой бус был наполнен разношерстными отдыхающими, в основном молодыми, виднелись и детские головки. Это русские туристы. По каким-то только ему ведомым признакам определил таксист. Хотя, тоже мне сложность. Туроператор. Скорее всего, этот туроператор работает только с русскими, украинцами, белорусами и т.д. Так что догадаться, если знаешь местную обстановку, труда не представляет. Море в этих местах особенно лазурное. С Черным морем, которое имеет какой-то серо-зеленый оттенок, не сравнить, да и сравнивать не надо. Сергей видел, насколько прекрасна тут природа. Эти бухточки среди скал, и всюду, где только позволяла местность, строились кемпинги, гостиницы, постоялые дворы. От самых простых, хижинок, крытых соломой, в которых всегда сохранялась прохлада, до фешенебельных многозвездочных отелей. Надо сказать, что Сергей заметил это не сразу, но потом все-таки не смог не отметить про себя. Все отели не были больше, чем в 3 этажа. Большинство двухэтажными. Не было никаких несущихся ввысь свечек, сияющих огнями небоскребов. Только море, ветер, немного пальм, да пустынные пляжи. Люди начнут выбираться на них ближе к вечеру, не рискуя получить солнечные ожоги. Несколько катеров с дайверами пронеслись и ушли туда, ближе к рифам. Дорога опять свернула в горы, потом выскочила к морскому побережью. А тут и островок. А на островке настоящая крепость с зубчатой стеной. А на стене флагшток и колючая проволока. Это военный форт, действующий. Фотографировать нельзя, сообщил добровольный гид. Для того, чтобы фотографировать, нужен был фотоаппарат, а его, как раз у Сергея и не было, так что предупреждение пропало даром. Это Таба недалеко, там начинаются отели. Вам какой отель, уважаемый? Хилтон. Таба Хилтон. Эта фраза прозвучала в устах таксиста с большим уважением. Интересно, это что, самый крутой отель на побережье? Ладно, там посмотрим. Вот, мы сейчас выйдем напрямую. Слева будет город. Дальше, на берегу, линия отелей. А вот там, в самом вдалеке, видите такую белую громадину, на парус похожую? Это ваш отель, уважаемый. Парус просматривался очень плохо, авто снова свернуло от моря в горы, но потом выскочило на приморскую трассу вновь, чтобы уже в скалы не углубляться. И только сейчас смог Сергей рассмотреть отель, который действительно напоминал громадный белый парус, развивающийся на фоне серых массивных скал. Таксист по большой дуге объехал город, потом выехал на линию отелей. Пошли пальмовые насаждения, чуть дальше начались лужайки для гольфа. Оказывается, тут было даже два гольфовых отеля. Один попроще, далеко от моря, а второй прямо на морском берегу. Отель экстра-класса, звезд на 5, по местным понятиям. И вот такси подъехало к Хилтону. Большая красивая гостиница была огорожена металлической решеткой. Вход был через пропускной пункт, где не только Сергей прошел тщательную проверку на наличие недозволенных предметов, но и его ручная кладь была тщательно проверена. К просторному холлу можно было проехать на элегантном электромобильчике, но Сергей предпочел пройтись пешком. Хотя было жарко, на территории отеля было зелено, цвели красивые цветы, шумели пальмы. Перед входом в само здание гостиницы еще один контроль, и только после этого Сергей оказался в просторном холле. Здание поражало богатством отделки и приятным дизайном. Строители не поскупились на отделку, и даже находиться здесь было делом приятным. У административной стойки находились 5 человек из администрации. Среди них была одна черноволосая невысокого роста девушка с приятными чертами лица. Она, безошибочно угадав национальность Сергея, заговорила с ним на русском языке и без малейшего акцента. На ее бейджике значилось, что ее имя Марина. Что же, для приморского отеля имя подходящее. Сергей не комплексовал от незнания языков. Он прекрасно владел языками, но встретить работника отеля, с которым можно поговорить на русском языке, было приятно. Девушка вручила Сергею карточку, ключ от номера и повесила на руку клюшку, синюю бирку All Inclusive, все включено, по-нашему. Предупредила, что все, это все кроме спиртных напитков импортного производства, их, за свой счет плиз, а так, вперед. Сергей улыбнулся и поднялся на 8-й этаж лифтом. Свой номер он нашел довольно просто, за ним увязался паренек, который показывал, как и чем надо пользоваться. По коридорам ходили уборщики. Ему понравился довольно свежий ремонт, который сделали владельцы гостиницы, тем более, что сделан он был со вкусом, даже по коридорам, которые имели всякие выступы, закоулки и прочие излишества местной архитектуры. Ковровое покрытие положили так, что его рисунок точно повторял контуры коридора. Паренек открыл номер, ловко проведя карточкой по щели, показал, как включается свет и кондиционер. Оказывается, надо было вставить карточку в специальный проем, чтобы они работали. Получив чаевые, паренек быстро удалился. Номер был весьма приличным. Большая кровать занимала почти все его пространство, на тумбочке громоздился телевизор, лампы бра, торшер в самом углу и роскошная ванная комната, выложенная хорошей плиткой, все создавало ощущение настоящего комфорта. И только теперь Сергей понял, что с выбором отеля он не ошибся. Прямо из его окна открывался шикарный вид на гору, по высокому холму тянулась линия проволочных заграждений, которая вела к бетонной башенке, возвышающейся на самой верхушке холма. Ниже, прямо как на ладони, раскинулся контрольно-пропускной пограничный пункт. Тут до земли обетованной было буквально полсотни метров, и не больше. Казалось, израильскую таможню с их бело-синим флагом можно достать рукой. Фотоаппарата у Сергея не было, а вот бинокль был. Он подумал, стоит ли доставать его сейчас, передумал, снял с себя одежду и направился прямиком в душ, чтобы смыть усталость от жаркой дороги. Было время, чтобы как раз пообедать. Сергей оделся в цветастые шорты и просторную футболку с надписью «I'm millionaire», нацепил на себя темные очки, но это не помогло ему провести обслуживающий персонал, в нем безошибочно угадывали русского и обращались к нему на ломаном русском языке. Сергей неизменно галантно отвечал на хорошем английском, но и это ему ни на йоту не помогло. Да, не ценится теперь в мире оксфордский акцент, решил про себя Сергеев. Он зашел в столовую, выбрал себе несколько блюд, взял рыбу и два вида салата, немного мягкого сыра, пару кусков черного хлеба, фрукты и горку пахлавы. Подбежавший мальчик принес вино, Сергей выбрал красное, расписался в ведомости. Вино оказалось достаточно приличным. Потом отдал должное белому и розовому. Это были вина местного производства, но, как знаток хороших напитков, Сергей не мог к ним сильно придираться. Кисляк кисляком. Впрочем, это как раз на любителя. Памятуя, что на шару и уксус сладкий, Сергей старался сильно на еду не налегать, а то можно было еще заработать несварение желудка. А зачем ему это в незнакомой стране, да еще с их уровнем медицины? Из всего, что Сережа попробовал, неизгладимое впечатление произвела на него пахлава. Ее было много и разных сортов. Такой вкусной пахлавы он еще не ел. Она просто таяла во рту. Хотелось взять еще, но мужественно взял себя в руки и быстрым шагом отправился на пляж. По дороге он прихватил полотенце, оставив мальчику номер комнаты, потом нашел более-менее подходящее место, где между пальмами можно было приткнуться на лежаке, и только после этого побежал купаться. Ему надо было срочно сбросить с себя лишние калории, а плавание подходило для этого как нельзя лучше. Море было ярко-синим и до одури прозрачным. Огромная головатая рыба сине-зеленого цвета проплыла рядом с ним, почти коснувшись плавником. Рядом кто-то начал бросать в воду подкормку, кусочки яйца и хлеба. Туда тут же рванулись стайки разноцветных рыбок, какие только обитают в коралловых зарослях. Вот поплыла парочка фиолетовых с желтыми полосками рыбок, а вот целая стайка бледно-голубых, с какими-то глазами на хвостовом плавнике. А вот и просто желтые плоские рыбки, похожие на аквариумные скалярии и кораллы, молоденькие и не очень. Тут, на пляже, действительно было множество кораллов. Они росли то тут, то там, под камнями находили себе лежбища морские ежи, выставившие иглы в разные стороны, так что вставать на песок было делом опасным. Людей было множество. Кто-то плавал, кто-то загорал, кто-то висел в гамаке, подвешенном меж пальмами. Сергей отплавал положенное время, почувствовал, что процесс переваривания пищи стал немного проще и выбрался на берег. Освободился один из гамаков. Сергей его незамедлительно занял. Теперь, покачиваясь между пальмами, он старательно обсыхал на горячем египетском солнце, пока не почувствовал, что ему пора. Пора было приниматься за дело. Глава 31. Кто ты, Марк Креймер? Хорошо иметь друзей. В нашем мире еще не все можно купить за деньги. Есть еще такие вещи, которые за деньги не купишь. Если бы не тот же Саша Панин, я бы в жизни не нашел тетю Марка в городе Немирове. Главное, что от ее родной Умани рукой подать, а искать там вряд ли бы додумались. Или получил бы информацию о чеченских абреках, если бы не мои связи в Бельгии. И таких случаев, когда именно человеческие отношения помогали Сергееву распутать какое-то дело, было множество. Но сейчас, тут в незнакомом Египте, именно деньги могут стать тем ключиком, который поможет мне закрыть это дело. Для начала Сергеев поднялся в номер. Номер хороший, 803. Он любил номера, которые делились на 11. В номере его ждал сюрприз. На мобильный пришло сообщение. Оно говорило о том, что на номер искомого абонента сегодня, ровно 2 часа назад, был сделан звонок из Израиля, 5-6 миль от города Хайфа. Это было приятной новостью. Значит, встреча состоится именно сегодня. Иначе следовало бы ждать 2-3 дня или опрашивать работников отелей, а это лишний шум, который Сергею был не нужен. Из одежды на сей раз выбрал длинные сиреневые шорты, облачился в льняную рубаху с коротким рукавом. В такой одежде тело дышало и как-то переносило 40-градусную жару. Шлепанцы из натуральной кожи, за 50 баксов, окончательно завершали послеобеденный наряд нашего героя. Он направился прямо в таможню и объяснил, что хочет пройти в зону дьюти-фри. Для обитателей Хилтон Таба пропуск на таможню не потребовался. Сергей направился прямиком к магазинчикам, которые гордо именовались беспошлинными товарами. Русские чаще всего тарились в них спиртным, не столько из-за того, что они были дешевле, чем в отеле, а из-за качества. Тут напитки были самого лучшего качества. По дороге удалось зацепить таможенного работника. Сергей намекнул ему, что уважаемый мог бы оказать ему небольшую услугу. Они прошли в магазинчик, где таможенник что-то прогорланил продавцу, сразу же исчезнувшему в подсобке. Тогда Сергей показал таможеннику фотографию Марка Креймера и спросил, не случается ли так, что его уважаемый друг переезжает через их пункт в государство Израиль и обратно. Поскольку вопрос был подтвержден несколькими бумажками евровалюты, которые мгновенно растаяли в руках таможенного факира, опрашиваемый посмотрел на фотографию и кивнул головой. Проезжает довольно часто, а вот или сегодня, сказать не могу, я только 2 часа как заступил на смену. Как только таможенник покинул помещение, появился продавец, тащивший бутылку Хеннесси. Сергей оплатил коньяк, не без удовольствия подумал о том, что настоящий Хеннесси вещь не самая неприятная в нашем подлунном мире, а даже наоборот, может согреть в нужную минуту. Вернувшись в отель, он решил отступить от своего правила. Немного евро не повредили и сотруднику отеля, который опознал по фотографии человека, который является частым клиентом их отеля. Глубже Сергеев решил не рыть. И дело было не столько в расходах, сколько в том, что необходимость в дальнейших расспросах отпала. Он уже точно знал, что Марк Креймер находится в Израиле, и на процентов 90, даже 99, был уверен, что обиталищем клиента служит как раз отель Hilton Taba. Это не было предчувствием, это было сопоставлением фактов плюс опыт. Как говаривал бесподобный маяк Акопин, ловкость рук и никакого мошенничества. Ему не давало спокойствия одно сообщение, которое он получил от полковника Панина. Это была выписка из личной амбулаторной карточки Марка Креймера. Он оказался владельцем довольно редкого, по статистике, из 150 тысяч человек заболевал один, генетического заболевания, при котором в его организме отсутствовал какой-то важный фермент. Он не мог есть определенную пищу, ему приходилось ограничивать себя во всем, иначе кома и неминуемая смерть от банальной аллергической реакции, которую невозможно остановить. Неужели это ключ к проблеме? Неужели он носитель какого-то гена, который позволяет управлять вероятностью процессов? Сергей вспомнил рассказ Лемма, в котором изобретатель придумал усилитель вероятностей, после чего стали в массовом порядке появляться всякие невероятные существа, вплоть до драконов. А каких драконов выпускаешь в мир ты, господин Креймер? Что несет нам всем твое существование? Неужели ты, тот самый потрясатель основ, бич божий, который вообще перевернет наши представления о нашем же существовании? Но Сергей откинул все научно-фантастические версии, а стал размышлять о том, стоит ли отправиться на ужин или подождать немного. Подумав еще, Сергей предпочел вернуться в номер. Он вытащил бинокль, благо, этот предмет не являлся чем-то запрещенным, после чего стал из окна гостиницы наблюдать за таможней. Надо сказать, что его труды не прошли даром. Через какое-то время он увидел небольшой спортивный автомобиль ярко-красного цвета. Кстати, неплохой выбор. На такую машину в первую очередь обращают внимание обыватели, и в самую последнюю – тайные агенты. За рулем сидел он, разыскиваемый всеми господин Креймер. Сергей еще больше приблизил лицо водителя. Пробежался по небольшой бородке, которой раньше у него не было, по темным очкам, немного изменяющим форму лица. Теперь у него не осталось никакого сомнения, это был он, загадочный Марк Креймер. Господи, дамы и господа, а ведь приятно чувствовать, что ты что-то в своем деле понимаешь. Он чувствовал такой же подъем, как чувствует писатель, получивший известие, что его выдвинули на соискание Нобелевской премии, или как чувствует себя математик, разгадавший великую теорему Ферма. Ему хотелось петь, и он начал мурлыкать себе под нос мурку. Почему, кто его знает, но именно эта мелодия соответствовала его внутреннему настрою. Что делать теперь? Помчаться навстречу, вниз, а зачем? Дадим человеку вернуться в свой номер, привести себя в привычное состояние после дороги и возьмем его тепленьким, лучше всего за приемом еды, но подстраховаться все-таки стоит. Сергей проследил за маршрутом движения автомобиля, он свернул в отель, на него тут же набросились сотрудники службы безопасности отеля. Что же, учитывая историю отеля, это будет не лишнее. Этот отель был построен израильтянами, когда эта территория входила в состав Израиля, победившего в 7-дневной войне. Тут, в Египте, о той войне вспоминать не любили, а если и говорили, то весьма туманно. Намного более охотно говорили о возвращении Израилем территорий, в том числе и этой земли. Так гостиница оказалась во власти Египта. А еще она была отмечена мощным терактом, после чего несколько этажей гостиницы пришлось полностью восстанавливать. Теперь становилось понятным, почему эта гостиница так сильно отличается от традиционных египетских отелей, и почему тут служба безопасности на таком высоком уровне. Зато отдыхающие могут чувствовать себя в относительной безопасности. На втором этаже, там, где находился холл гостиницы, был бар. Сергей заказал кофе и тут же оплатил его. Кофе в баре не входило в клюшку, потом подумал и попросил бармена сделать манговый фреш со льдом. Он устроился в удобном кресле со столиком так, чтобы ему был виден выход из холла. Его пока что не интересовало, ни в каком номере остановился Марк Креймер, ни то, будет ли его клиент ужинать в общем обеденном зале или потом в ресторане, который тут располагается на третьем этаже. Уже тут, когда до цели можно было дотянуться рукой, Сергея посетило ощущение, что время еще есть, и именно сейчас торопиться не стоит. Тут в холл спустилась большая и шумная группа африканцев, в основном больших и полных, причем больше всего в этой делегации было людей старшего возраста. Скорее всего, они были делегатами какой-то конференции, тем более, что отель Hilton Taba имел все возможности для проведения каких угодно конференций, собраний и корпоративных встреч. Прибывшие создали довольно нервную обстановку в холле. Сергей увидел, как сразу же сосредоточенно и озабоченно стали работать сотрудники администрации, стараясь быстро разгрести весь этот кавардак. Привыкший к европейскому, более сдержанному стилю поведения в общественных местах, Сергей был немного оглушен этой говорливой толпой, не вмещающейся в такой просторный, в обычных условиях, холл гостиницы. Впрочем, позже Сергей не раз отмечал, что для людей Востока и Африки такое поведение является более чем обычным. Они такие не от недостатка воспитания, как раз наоборот. Они такие в естественной среде обитания. Они такие по сути своей, по своей энергетике. Их надо просто научиться воспринимать такими, какие они есть. И тогда невольное раздражение сразу же исчезнет, потому как для него, чаще всего, нет никакого основания. Умение принимать людей такими, как они есть, это главный секрет следователя. Нельзя заранее загонять человека в какую-то модель, или, что случается еще чаще, подгонять его под свои устоявшиеся стандарты. Человек чаще всего поступает как принято, но любое преступление – это выход за рамки того, что принято обществом. И поэтому стремление понять его мотивы является самой важной частью расследования. А понять это без того, чтобы понять и принять человека таким, как он есть, плохим ли, хорошим ли, страшным или жутким, не похожим на других, становится главным принципом разгадки преступления. Сейчас, когда я должен разгадать, как произошло страховое мошенничество, передо мной стоит та же задача. Понять и принять Марка Креймера как человека, не подавить его, не подмять под себя, а услышать его подлинную позицию, выяснить основания его действий, решить для себя самого. Кто же ты, Марк Креймер? Опасный мутант, удачный мошенник и мистификатор, жертва совпадений? Последнее менее всего вероятно, но надо попробовать выяснить все, расставить все точки над «и», расставить их окончательно. Сергей уже допивал кофе, который после ледяного манго оказался приятно горек, когда увидел Марка Креймера, который прошел к банкомату, находящемуся в том же холле, напротив отделения какого-то египетского банка. Он был одет в цветастую просторную рубаху с короткими рукавами, довольно легкомысленные шорты. На рубахе красовались пальмы и непропорциональные этим пальмам попугай и кокоду. Вот он снял наличку. Потом пошел по лестнице вниз. Что же, теперь и настал момент истины. Глава 32. Ночной разговор. Солнце начало клониться к горизонту, поэтому во дворе, где стояли столики, мангал, рядом с бассейном было достаточно приятно. Сергей выбрал кусок жареного целиком ягненка, надо же попробовать, что это за еда, немного сыра и фруктов. Подумал, стоит ли взять пахлаву. Решил, что стоит. На сей раз он остановился на одном ее виде, круглых шариках, полых внутри и пропитанных янтарным медом. Что-что, а пахлава была изумительной. С подносом Сергей проследовал через стеклянную дверь и вышел к площадке у бассейна. Как он и предполагал, все столики были заняты. Сергей направился к столику, который занимал Марк Креймер. Чтобы вызвать его раздражительную реакцию, Сергей одел еще более яркие цветастые шорты и ярко-оранжевую футболку с синими пятнами на груди. Эта футболка привлекала внимание и вызывала почти всегда однозначную реакцию со стороны собеседника. «Простите», — обратился Сергей по-русски, когда подошел к столику Марка. «Можно около вас присесть, а то тут, у воды больше столиков свободных нет». Марк посмотрел на Сергея, поморщился, провел взглядом по площадке. Действительно, сесть было негде. Он хотел подумать о том, как бы отказать повежливее, но что-то мешало ему, раздражало и мешало думать. Марк мотнул головой, типа, присаживайтесь, раздраженно ковырнул вилкой кусок тушеной с овощами рыбы и уставился взглядом в море, главное, чтобы подальше от непрошенного гостя. Марк пил красное вино, на десертной тарелочке кроме яблока и винограда лежали два шарика пахлавы. На вашем месте я бы, перед тем как есть пахлаву, выпил бы парочку таблеток супрастина, любезно заметил Марку Сергей, аккуратно отрезая кусочек ягненка и отправляя он и в рот. Так, раздраженно произнес Марк, я не знаю, кто вы и что вам от меня надо, но если вы присели рядом, дайте возможность спокойно поужинать, а потом мы с вами побеседуем. Если вы тут только для этого, и не бойтесь, я не сбегу, я человек слова. Кроме того, сейчас есть антиаллергические средства намного лучше супрастина. И действительно, а чего бежать? Если я тут для чего-то более серьезного, чем поговорить, то не убежишь. А если только для того, чтобы поговорить, то зачем избегать разговора? В чем-чем, а в логике Марку Креймеру не откажешь. В логике и в изобретательности. Сергей спокойно доел барашка, сделал бутерброд с сыром, после чего принялся за фрукты. Его внимание обратила на себя женщина, бедуинка в национальном костюме. Ее лицо было открыто, смуглое и сморщенное, так что нельзя было даже определить, сколько ей лет. Она села, скрестив ноги, около импровизированной ямы, и стала раскатывать тесто. Получив тонкую лепешку, лаваш, она ловко прилепила его на камень, а уже через пару секунд вытащила готовый горячий хлеб. Женщина увидела внимание к себе Сергея, кивнула ему, и жестом предложила взять свежеиспеченный хлеб. Сергей вспомнил, как его знакомые армяне называли лаваш армянскими портянками. Решился, подошел, увидел, что рядом, на гриле, уже приготовилась рыба. Он взял рыбу, немного пережаренную, но все равно вкусную, пахнущую ароматным дымом. Пах дымом и хлеб. Марк смотрел на хлеб без эмоций, хотя хлеб был в числе запрещенных продуктов. Все-таки Сергей своего добился. Марку нужно время, чтобы собраться с мыслями и что-то понять. Тем не менее, Сергей не собирался психологически дожимать своего клиента. Не собирался, потому что и так достаточно вывел Марка из себя. Сейчас, чтобы тот не закрылся и не ушел в глухую защиту, следовало дать ему время прийти немного в себя. Было видно, что Марк уже не имеет никакого повода растягивать ужин. Он вытер губы салфеткой, подозвал мальчика-официанта, попросил его стаканчик апельсинового сока. Сергей в это же время заказал обычный зеленый чай, который был в пакетике и болтался у паренька из кармана на фартуке. Чай, как и положено зеленому чаю из пакетика, оказался совершенно безвкусным. Сергей отодвинул недопитую чашку, посмотрел на собеседника, который маленькими глотками допивал сок и поднялся. «Я предлагаю пройтись по пляжу». Марк согласно кивнул головой. Только сейчас Сергей обратил внимание на то, что к каждой пальме, к каждому кустику шла пластиковая трубочка с водой, вода питала и травку. Через распылители Сергей подумал о том, сколько усилий нужно прикладывать тут, чтобы поддерживать эту зелень. «Так что же вы от меня хотели?» Марк остановился около небольшого деревца, там же располагалась удобная лавочка, на нее он и опустился. Сергей остался стоять, он предпочитал смотреть на Марка чуть-чуть, но сверху вниз, это давало небольшое психологическое преимущество. «Марк, расскажите мне на чистоту, как вы делаете эти трюки со страховыми компаниями? Вы не слишком много хотите узнать? Я что, должен вам выложить все секреты своего бизнеса? И за что? За хорошее мое к вам отношение. И не только к вам. Одна симпатичная старушка, которая находилась на лечении в городе Немирове, тоже передает вам через меня привет. Так, значит, тетя Лиза у вас? Нет, не у меня. Просто, я решил, что если удалось ее так быстро найти, то она не находится в стопроцентной безопасности. Сейчас ее спрятали намного лучше. Вы собираетесь меня шантажировать ею? Нет, я оказал вам небольшую услугу. Вы в любой момент можете связаться с нею. А сели найдете для нее что-то более безопасное, обещаю, ее никто удерживать не будет. Но я надеюсь на то, что вы откровенно ответите на мои вопросы, и не более того. Хорошо, я отвечу на ваши вопросы. Отвечу, хотя вряд ли это вам что-то даст. Позвольте, я сам это решу. Да, вы вправе. Прошу вас. Наверное, Марк ощущал себя так, как будто попал под каток. Сергей понимал, что господин Креймер не ожидал, что его обнаружат. Но нельзя постоянно скрываться и быть стопроцентно уверенным, что тебя не найдут. От любой головоломки существует свой ключик, который поможет ее разгадать. Поймите меня, простите, Сергей. Простите меня, Сергей, может, мой рассказ будет сумбурным. Я не готовился к нашей встрече. Не то, чтобы я был уверен в своем убежище, но я не был готов, что меня тут найдут. Я нерегулярно менял гостиницы, да и жил в двух странах. Но в Израиле вы жили в Элате. Да, но откуда вы это знаете? Давайте, я свои секреты оставлю при себе. Ну, как желаете. Марк задумался. Сергей его не торопил. Спешить уже было некуда. Вечернее море ласково гнало волны к песку пляжа. Казалось, что тут волны никогда не бывают большими. Таким спокойным и умиротворенным казалась морская гладь. Чайки пронеслись крикливой толпой и приземлились около кораллового островка, вылавливая рыбешку, которая плескалась в невообразимом количестве. Наверное, это сумбурно. Ладно, я начну с детства. Наверное, я родился каким-то не таким, слишком неудачным. Достаточно было моего заболевания, да, вы ведь в курсе. Меня могли потерять еще в детстве. У нас эту болезнь не выявляют в раннем детстве. Когда тетя Фаня дала мне печеньце, смоченное в молоке, я тут же попал в реанимацию. Слава богу, там откачали. И врач попался толковый. Он сделал нужные тесты. Так я остался жив. А в остальном мне не везло. Жутко. Постоянно. В детстве я получал синяки и падал раза в два чаще всех остальных детей. Если можно было упасть на бок, я падал на спину и что-то обязательно себе хорошо зашибал. Мама говорила, что я всегда был весь в синяках. Я переболел почти всеми мыслимыми детскими болезнями, а гриппом болел три раза в году. Даже то, что природа наделила меня редким заболеванием, от которого нет лекарства. Так вот, чем старше я становился, тем все больше и больше неприятности оседали меня со всех сторон. Да и неприятности становились все круче. Теперь мое падение заканчивалось переломом. Рука правая, 6 переломов. Рука левая, 11. Каждая из ног по 4 раза. Я с трудом закончил институт. А когда у меня стали подозревать врожденный порок сердца, родители не выдержали. Так мы оказались в Израиле. Марк задумался. Потом встал и предложил Сергею немного пройтись. Они прошли мимо кафе, в котором посетители курили кальян, мимо террасы, где столики стояли прямо над морем, мимо столика, где двое китайцев увлеченно резались в настольный теннис. Вот еще один бар, прямо на пляже. Около него несколько топчанов, их сейчас никто не занял. Но Марк опустился прямо в теплый песок. Он сидел и смотрел на море. Сергей притащил топчан. В песок садиться не было настроения, так он снова оказался чуть выше долговязого Марка. Наконец, тот заговорил вновь. В Израиле все стало меняться. Знаете, мы как только приехали, это отец хотел. Я знаю, мы сразу же пошли к стене плача. Я не знаю, что они просили для меня. Я был тогда так ошарашен этим местом, этой энергией, которая просто раздавила меня, что я даже не решался там ничего просить, ни для себя, ни для близких. Странно, но на какое-то время неприятности меня отпустили. Порока не оказалось. Я просто слишком быстро рос тогда, когда остальные ребята уже перестали расти. Мы жили очень бедно. Мои родители не были людьми состоятельными, а тут, в Израиле, отец вынужден был пойти на простую тяжелую физическую работу. Он начал работать на стройке. Мама свой диплом пыталась подтвердить, но ей объяснили, что она никогда не сдаст экзамен. Кто-то другой бы, может быть, и боролся. Но на голодный желудок тяжело бороться. Мы покупали фрукты на арабском рынке. Там, когда дело идет под вечер, фрукты можно было купить за бесценок. А тут к нам приехала мамина родственница с Хайфы. Да, вы наверняка про нее знаете, тетя Фаня. Сергей утвердительно кивнул головой. И мы опять поехали к стене плача. Вы были у стены плача? Нет, вижу, что нет. Вы не поймете. Поедьте туда. Обязательно, постарайтесь. Ощущения, которые там возникают, нельзя передать словами. Это действительно особое место. Это почувствует даже не еврей. Так вот, я тогда набрался смелости и бросил записочку. Я постарался засунуть ее повыше, чтобы никто не выковырил ее. Я попросил там богатства. И побыстрее. Марк опять задумался. Он как будто взвешивал воспоминания, думал, как точнее выразить мысль, которую еще никогда никому не выражал. Когда будете у стены плача, осторожнее, пожалуйста, со своими просьбами. Просьба сбудется, это точно. Но как, точнее, понимаете, К цели всегда ведет не одна дорога, а несколько. И неизвестно, какой дорогой поведет именно тебя Бог, особенно, когда ты его о чем-то попросишь. И вот, я на обратной дороге попал в маленькую ямку, любой другой упал, поднялся и ничего не заметил бы. У меня же перелом лодыжки. И тут я впервые в жизни получил страховую выплату. Лечение оплатила страховая компания, еще и на счету появились небольшие компенсационные денежки. Это был первый знак, я тогда не понял еще его. А тут еще подошло время служить в армии. В спецназ, как вы понимаете, я не пошел, да и меня бы не взяли. А вот в обычной армии служил, водителем броневика. Приходилось принимать участие и в боевых действиях. Да все Бог миловал. За все время службы, ни царапины, нет, ушибы были. Тесно мне было в машине, а вот ни пулей, ни осколком не зацепило. И на том спасибо. После армии, поступил в университет, благо, льготы при поступлении. Что вы знаете о смерти моих родителей? Это была авария. Да, это был несчастный случай. Глупый несчастный случай. Сочувствую, хотя это, может быть, глупо звучит. Вот именно, глупо. Простите, но вы были застрахованы, да я получил первую большую страховую компенсацию, все-таки в результате аварии я не мог учиться почти полгода. Теперь я мог бы купить даже дом в Иерусалиме. Мечта каждого еврея — иметь свой собственный дом в Иерусалиме. Да, я хотел богатства, но не такой же ценой. Поймите, не такой же ценой. Вы верите мне? Он поднимает на Сергея большие черные глаза, переполненные болью. Я верю, верю. Продолжайте, Марк. За полгода на больничной койке можно многое передумать. Мне стало казаться, что неудачи стали преследовать меня неотступно, особенно после того посещения стены плача. И что вы мне прикажете в такой ситуации делать? Жить, постоянно ожидая, что с тобой случится какая-то неприятность. Знаете, ожидание боли может быть намного страшнее боли. И тогда у меня мелькнула шальная мысль. Если неудача валит ко мне таким тесным строем, почему бы не заставить их действовать мне на пользу? Я еще не был уверен в правоте своей мысли, но уже начинал чувствовать себя более бодрым. Сама мысль о том, что я могу не то чтобы избавиться от своего проклятия, нет, я не изменил свою карму ни на йоту, мысль о том, что я могу теперь использовать неудачу себе во благо, согрела и утешила меня. Я был уверен, что это бред. Я был уверен, что такой мысли не должно быть места в моей голове. Но, посчитал, а что я тут проиграю? Если мне суждено все равно сломать руку, то почему моя рука не должна быть очень хорошо застрахована?